Ваш лейтенант был очень таинственным и не сказал мне ни слова, — ответил прибывший. Макфейт мрачно кивнул. Правильно, он выполнял инструкцию. Кстати, он нас даже не представил. Мистер Дармут, к вашим услугам. Пардон, — смутился детектив. Меня зовут Томас Макфейт. Я знаю. Кто же, интересно, в нашем городе не знает капитана Макфейта? Ваше имя всегда связано с делом жизни и смерти. Так что за трагедия случилась сегодня утром? Макфейт закашлялся слегка, что у него означало иногда просто смех. Вы правы насчет трагедии, мистер Дармут. Одно мы имеем совершенно точно. В буквальном смысле, надо полагать. 30-й калибр, если не ошибаюсь. Прямо в сердце. Смерть наступила мгновенно. Совершенно точно, хмыкнул мистер Дармут и снова достал из серебряного портсигара тонкую золотистую сигарету. При чем тут я? Пока не знаю. Макфейт щелкнул зажигалкой. Мы нашли при нем карточку. На ней ваше имя. Может, взглянете? Разумеется. Сюда, док. Извините, мистер Дармут. Привычка. Улыбнувшись, мистер Дармут последовал за капитаном к лавочке, на которой полулежал, полусидел убитый. Сержант откинул с него покрывало.